Гинни стояла посреди пустого класса и пыталась осознать услышанное. В голове была какая-то каша из мыслей. Все это время ее родственничек был не так прост, как она думала. Он был в ином мире, весь этот месяц своего исчезновения, а может и дольше, ведь всякие махинации со временем могли быть. Затем он как-то вернулся и все забыл. «Погоди, если я третья, Гарри, второй, то кто был первым?» «А это не твое дело», — усмехнулся Дроу. «На данный вопрос я отвечать не собираюсь». «Тогда кто такой тень? Демон его знает», — пожал плечами дракон. «Могу лишь сказать одно», — он посмотрел девушке в глаза. «Тот, кто этим летом убил вашего Сивого, и тот, кто недавно спас вас от зовущего, это два разных человека, хотя называть их людьми не получится». Генриетта окончательно запуталась и просто села на пол, а Захар в один миг взял и перевернул ее мир. Все, что она знала и в чем была уверена раньше, сломалось и сейчас надо заново собирать. Теперь, думая о Гарри, она осознавала, что именно знакомая видела в нем все это время. «Может и так», — пожал Эван с плечами. «Еще ничего не решено», — он посмотрел противнику в глаза. «Побеждает не тот, кто ведет всю игру, а тот, кто ее заканчивает». Когда он смеялся, когда притворялся крутым и надменным или, когда он прикалывался и придумывал свои шутки про гарем, он будто подражал Азахару. Такие же варварские слова, похожий смех и надменный взгляд. В нем все будто говорили об этой схожести, но до сего момента девушка не замечала такого. «Гарри, ученик Азахара, мысль, с которой нужно свыкнуться. Ну и чему ты учил его?» Это первое, что она придумала спросить. «Сказал же, паре трюков. Путь дракона, которым я тебя учу, отличается от моего, если не заметила. В тот момент он был еще на стадии испытаний, и на случайных прохожих я опыта не ставлю. Тем более, если уж я называю этих прохожих своими учениками. И Гарри, да я просто погонял пацана, чтоб со скуки на кладбище не помереть». Закатил глаза Дроу. Дисциплина, которой его обучил, всего лишь должна была в кратчайшие сроки дать парню достаточно способностей, чтобы выживать без присмотра. Кто ж знал, что он решит сделать ее основой своего пути? И что, Гарри сильный? Не задавай дурацких вопросов, отмахнулся Ос. Для нашего уровня понятий слабый и сильный нет. Есть только удобный противник и неудобный. Ну, я неудобный почти для всех, так что из наших 117 официальных стычек он ни разу не смог выиграть. В драках, в спорах, в прочих моментах никогда не мог победить, легкомысленно заявил дракон. И да, официальных, это только тех, что были на глазах Гейма, этот изврат их зачем-то считал. Сами мы никогда не заморачивались. А насчет тебя? Неожиданно он стал резко серьезным и красные глаза посмотрели на нее с ледяной усмешкой. Он раздавит тебя одной рукой, прямо заявил он. Потому ожидай, когда он вернет свою силу и заберет в свой гарем. Джа-ха-ха-ха-ха. С этим смехом темный эльф исчез, а девушка осталась одна со своими мыслями. Добравшись до двери в свою комнату, я увидел, что меня тут уже ждали. «Привет, Панси», — улыбнулся я. «Чего ждешь?» «Тебя жду», — ответила девушка. «После того, как я едва не убил Драка, она помогла мне справиться с тем событием, а после мы виделись редко, ведь девушка о чем-то размышляла и была несколько отрешена от окружения. Ты уже придумала список острот и пошлых приколов по поводу нашего с Герми свидания?» — сразу спросил я. «Трехтомник написала», — широко улыбнулась она. «Он у меня с собой. Могу дать почитать. Обойдусь», — закатил я глаза. «Мне сейчас помыться надо. Потереть тебе спинку», — предложила она. «У меня ты уже все видел, вот и мне хочется посмотреть. То, что внизу, я не видел. Ты мне то, что я лапал тебя будешь до конца веков помнить. И даже дольше, пока не женишься на мне. Записывайся в гарем». «А разве я там не на первом месте?» — удивилась она. «Ты, пятая, сразу после Хагрида. О, ты извращенец высшего уровня. Я посмотрю», — рассмеялась девушка. «Твое чувство юмора уже куда лучше. Учился у настоящего мастера. Комплиментами ты мое расположение не заслужишь», — парировала она. «Попытаться-то стоило», — сказал я, открывая дверь. «Зайдешь?» «Не сейчас», — вздохнула она. «Гарри, она стала серьезнее. Нам надо кое-чем поговорить». «Что-то серьезное». «Да», — она отвела взгляд. «Я хочу тебе кое-что рассказать». «Ну, ладно», — кивнул я. «Давай». «Нет, ты там помойся, а я сейчас приду», — сказала девушка. «Мне нужно кое-что взять. Без этого ты можешь не понять». «Ок», — «Приходи, как будешь готова, я все равно остаток вечера буду тут». «Отлично», — улыбнулась слизеринка. «Тогда я скоро вернусь, не одевайся, обойдешься». «Хи-хи-хи-хи», — смеясь, девица удалилась. «Вот же кошка». Глава 66. Побег. Убежав от него подальше, Панси замедлилась и дальше пошла пешком. Она все же решилась заговорить с ним об этом и скоро все ему расскажет. После тех событий она долго думала о себе, о своем положении и о Гарри. Тот, кого она изначально хотела просто использовать, вскоре стал ей очень близким и дорогим человеком. Незаметно для себя самой она привязалась к нему. Гарри стал для нее воплощать все то, чего она так давно хотела. Ее настоящее чувство. Она хотела быть кому-то нужна, быть кому-то важна, а потому и ей самой стало хотеться того же. И вот как итог, она плюнула на свои планы, идеалы и цели ради него, отказалась от союза с другим крестражем и выбрала его, а не того, кто по идее должен быть ей почти родным. Панси размышляла над всем, что случилось, а потому пришла к мысли, что пора быть с Гарри честной. «Сегодня я все ему расскажу», — вздохнула она. Было немного страшно. Она боялась, что Гарри может не понять и разозлиться. Ведь отчасти Паркинсон является Волдемортом, в ней частица души убийцы Поттеров. Да, ее создали до тех событий, но все же, она лишь может надеяться, что Гарри отнесется к ней с пониманием. Конечно, не очень хорошо раскрывать все прямо перед свиданием, но ждать она уже больше не могла. Добравшись до своей комнаты, девушка вскрыла тайник и достала оттуда медальон. Оба молчали. Панси была недовольна им за те сказанные слова. Да, она отчасти виновата, что так резко изменила планы, но манипуляцию над собой прощать не собиралась и уж тем более приказы. Неделька в тайнике отрезанным от мира должны несколько унять буйные эмоции куска души. «Ну что, ты подумал над своим поведением?» – спросила она. «Да, и что ты скажешь?» Лишь то он на секунду прервался, что ты тупая дура. В следующий миг какая-то сила ударила в нее и отшвырнула в стену. Удар оказался таким неожиданным и сильным, что девушка отключилась. Когда в комнате Панси прозвучал грохот, туда тут же поспешили несколько человек. Дверь открыли, и их взору предстала картина какой-то разрухи. Панси Паркинсон валялась у стены без сознания, будто на нее кто-то напал. К девушке тут же подскочили и стали пытаться привести ее в чувство. А потому никто не заметил маленького первокурсника, что забрел вместе со всеми, незаметно для всех поднял какую-то безделушку с пола и удалился. «Ум-м-м-м-м», — застонал Драко. Голова болела, и сам он ощущал неприятную слабость во всем теле. Однако сон постепенно уходил, как бы он ни пытался остаться в сладких объятиях без памятства. Открыв глаза, он некоторое время привыкал к свету. Света было не так много. Закатные лучи солнца последними краями касались окон, но постепенно сдавались приближающемуся мраку. Постепенно зрение вернулось, и он осознал, что находится в больничном крыле, где, кроме него, никого не наблюдалось. «А?» – удивился Малфой, смотря по сторонам и постепенно просыпаясь. «Я как сюда попал?» – он постарался вспомнить, что с ним было, но мозг не сразу возвращал память, да и то, делал это с большим скрипом. «Я забрал пакет, пошел обратно и наткнулся на Эванса», – вспоминал он. «Затем была короткая драка и они все узнали». С ужасом вспомнил он, когда Эванс увидел пакет, то все понял. Драко попытался вырубить его, чтобы стереть память, но в него прилетело опасное заклинание, и дальше тьма. Осмотрев себя, слизеринец не нашел следов ран. Видать, вылечили. Они теперь все знают, задрожал Малфой. Если Эванс не сказал все, то пакет они там точно видели, а потому тайна того, кто пытался убить директора, раскрыта. Теперь профессор Дамблдор знает, кто пытался убить его, а потому не оставит это просто так. Драко или отправит в Азкабан, или сначала допросит, а потом его судьба будет такой же. Ужас и паника так захлестнули его, что никакие логические доводы не пробивались сквозь них, и навязчивая идея, подчеркнутая страхом, засела в черепе. «Надо бежать, срочно!» «Дрожа!» – произнес он. С трудом выбравшись из кровати, он нашел свою оставленную одежду, быстро переоделся, а затем как можно тише двинулся прочь, пока никто не заметил, что он проснулся. Надо добраться до шкафа и уйти. Это единственный шанс. Дома его никто не ждет, там никого нет, но лучше сбежать, пока он еще не выдал важную информацию, иначе его семья может пострадать. «Уа!» – вскрикнул он, когда на выходе столкнулся с каким-то первокурсником. «Чего?» Перед ним стоял какой-то пацан, который молча смотрел на него. «Чего тебе?» Мальчик же без слов протянул Драко какой-то предмет. Обескураженный шестикурсник взял вещь, коей оказался какой-то серебряный медальон с изображением змеи на нем. «Что за?» И тут Малфоя парализовало. «Теперь, ты мой раб». Подавив личность Драко, он поморщился, привыкая к человеческому телу. Он уже проходил через подчинение людей, но к такому нужно привыкать. К тому же тут надо было соблюдать тонкую грань между подчинением и слиянием. Сливаться он пока совершенно не хотел, а потому приходилось держать себя в руках. Сложнее всего было справиться с эмоциями. Будучи просто осколком души, находясь в артефакте, он не испытывал эмоций, но, став человеком, в него ударял эмоциональный шок. Запахи, звуки, чувства, все это может и одурманить. Сейчас же все получилось подавить достаточно просто, и тело стало полностью подчиняться ему. «Отлично», — улыбнулся медальон. Следом он посмотрел на первокурсника, пребывающего под империя. «Ложись в кровати, спи», — приказал он подчиненному болванчику, накинув на него иллюзию, чтобы никто не догадался раньше времени о пропаже Малфоя. «Конечно, диадема через карту может заметить, но ведь и медальон обладал частичным контролем над системами слежения Хогвартса, а потому кое-как исказить ее вполне возможно. Директора в школе нет, так что никто проверить не сможет. Чудно». Покинув больничное крыло, он двинулся в сторону, выручая комнаты, попутно следя по карте, чтобы ни с кем не столкнуться. Побег получился, как надо. Будучи запертым в том тайнике, он вовсе не сидел без дела. Понимая, что сотрудничать или использовать диадему уже не получится, он придумал другой план. Когда Панси еще ставила опыты на людях, а точнее, на двух тупицах Крибби и Гойли, то от них удалось узнать, что оригинал покинул Великобританию до конца месяца, а на базе остался только один Долохов, что очень хорошо. Этим можно воспользоваться для исполнения плана. Когда Паркинсон, а она именно Панси Паркинсон, так как, слившись с телом этой никчемной идиотки, она утратила право хоть как-то именоваться такой же, как он. Она позор и ничтожество. Вместо того, чтобы окончательно подавить и уничтожить ненужную личность, она слилась с ней и превратилась в жалкое ничтожество. Расклеилась, стала слабой и жалкой неудачницей, влюбившейся в такого же бездарного недоумка. И, конечно же, она не знала о особой силе самого артефакта Слизерина. Если диадема Равенри-Ивенкла позволяет усиливать работу мозга и ментальные способности, то вот медальон Слизерина был инструментом физической защиты. Его свойства пусть и несколько потускнели сейчас, в эпоху, когда столкновения с маглами, редкость, все еще остаются крайне полезными. Пусть он не предназначался для атаки, но персону, держащую его в руках, можно ударить просто резко развернувшимся щитом, а потом вдобавок атаковать разум полуоглушенной девчонки. Она как минимум час проведет без сознания, что вполне и устраивает медальона. Конечно, было бы лучше вовсе избавиться от нее заранее, но тогда это сделать было невозможно, да и сейчас сложно. Драко пусть в тяжелом психологическом состоянии, но часа через два он все равно начнет сопротивляться. Долго держать контроль невозможно. Жаль, первоначальный план не сработал. Если бы Панси не очнулась под конец и надела его на шею Эванса, то он бы тайно сумел подкрасться к его сестре и перекинуться уже на нее. Потом, перед слиянием он бы выжег ее личность элементарнейшим обливиетом, и вуаля, вся слава тщательно подготовленной избранной Дамблдора в его руках. Диадеме, чье слияние было абсолютно стихийным и неуправляемым, подобного состояния не достичь, но она проложила для него дорогу, и он ей достаточно признателен. По крайней мере, устранит он ее без боли, или может просто выжечь личности ей, учитывая их связь как крестражи. Она может стать настоящим запасным телом. Надо будет исследовать этот вопрос. Теперь же, чтобы завладеть телом Поттер, ему понадобится нечто большее, и сегодня идеальный вечер. Сегодня истинный лорд Волдеморт возродится. Глава 67. Карнавал теней. Часть 1. Неприятная истина. Что-то она задерживается, нахмурился я, смотря на часы. Когда Панси сказала, что хочет поговорить со мной, то я думал, что придет через полчасика, но ее уже полтора нету. На улице уже стемнеть успело, солнце давно зашло за горизонт, а на небо поднялась бледная полная луна. Вид этого светила не вызывал во мне позитивных чувств и лишь сильнее напрягал. До отбоя осталось не так много времени. Большая часть народа уже сидит по гостиным и празднует начало каникул. Если Панси хочет со мной поговорить сегодня, то ей стоит поторопиться, чтобы потом не пришлось после отбоя идти обратно. Снейп может поймать и влепить отработок. После моих недавних действий он стал особо сердитым. Ну, если он не уехал домой на праздники. Хотя у меня завтра свидание, вот она и хочет поговорить сегодня. Честно говоря, я несколько боюсь этого разговора. Если она начнет признаваться мне в своих чувствах, то, что ей ответить, просто не знаю. С одной стороны, мне нравится Гермиона, и я хочу быть с ней, но, с другой, глупо отрицать, что и к Панси я испытываю что-то теплое. Если она откроет мне чувства, то я не уверен, что не захочу на них ответить. Черт, может и правда гарем заводить, нахмурился я, было бы неплохо. Я как-то никогда всерьез про такое не думал. Выбрать кого-то мне будет очень тяжело, а потому мысль заиметь сразу две девушки выглядит заманчиво, но вот согласятся ли сами девушки на такое, большой вопрос. Хотя нет, вопрос даже не в том, согласятся ли. Вопрос в том, будет ли кто-то счастлив от подобных отношений. Не зря говорят, что ревность – первый признак любви. Возможно, подобное просто морально измучит девушек, а они потом в ответ измучают меня. Впрочем, я-то перетерплю, а их жалко. В общем, прежде чем мечтать о полигамии, надо бы, что ли, исследовать моногамные отношения. Вон, скоро на свидание пойду. Да, надо бы. Бах, дверь резко распахивается, и в комнату влетает Панси. Растрепанная, запыхавшаяся и чем-то напуганная девушка крутит головой, а затем, уставившись на меня бешеным взглядом, тут же подлетает и, распахнув мою рубашку, начала осматривать шею. Я сначала испугался, что она опять накинется соблазнять меня, но ничего дальше не зашло. «Нет, тут явно его нет», – испуганно произнесла она. «Черт, куда же он делся?» «Убежал». Она продолжала что-то бормотать, тяжело дыша и едва сдерживая панику. «Панси, что случилось?» «Не понимал я. Он сбежал. Когда я вытащила его из тайника, он ударил меня и сбежал, пока я была в отключке. Надо найти его. Немедленно, пока он не натворил дел». «Стоп, кто сбежал? Ты о чем? Я не понимаю». Девушка замолчала и некоторое время смотрела на меня. «Об этом я и хотела с тобой поговорить, но нам нужно спешить». Он нацелился на Генни, и чем быстрее мы доберемся до нее, тем лучше. «Генни, ну, она должна быть в гостиной». «Нет, она сейчас в спортзале», — ответила Панси. «Я ее на карте вижу». «А, объясню по дороге», — сказала она, идя к выходу. Я поспешил за ней. «Так, что происходит?» — спросил я, когда мы в быстром темпе двигались к спортзалу. «Кто он и чем опасен?» «Это медальон Слизерина», — ответила она. «Примерно то же самое, что было дневником на втором курсе. Медальон. Но он же Удерик. Так для этого ты взяла мою мантию. Прости, я думала, что он поможет мне». «Поможет в чем?» «Защитит меня от Вальдеморта», — резко ответила она. «Я пробудила личность медальона и надеялась, что он мне поможет, когда я найду ему вместилище, полноценное тело, с которым он может слиться. Он хотел занять твое тело, но я в последний момент отказалась от этого плана». Она остановилась и закусила нижнюю губу. «Отказалась, но ведь на минуту серьезно задумалась. Мне стало страшно, чего еще медальон может мне нашептать, и я заперла его в тайнике. Сегодня я хотела тебе все рассказать и даже больше, но стоило мне вытащить его, как он ударил меня и сбежал. Как он смог сбежать? Подчинил себе первого попавшегося человека и ушел с ним. Я не знаю куда, но его нужно остановить». «То есть Панси достала темный артефакт, что-то сделала с ним и не уследила?» «Да зачем ты вообще это сделала?» — прямо спросил я. Девушка опустила голову и некоторое время молчала. «Внутри этого артефакта частица души Вальдеморта, Крестраж», — ответила она. «Он создал несколько таких, чтобы стать сильнее и подстраховаться на случай смерти. Отделяя куски своей души и запечатывая их в артефакты, он множил свое могущество и убегал от смерти, которую он так сильно боится. Через эти осколки он может в случае смерти возродиться. Однако сами осколки его души все же могут окончательно отделиться от него и...» «Панси». Она подняла голову, и ее темно-зеленые радужки глаз засветились золотым. «Осколок может слиться с человеком и обрести свободу от оригинала», — продолжила она. «Так случилось со мной, а потому...» — она подняла челку, показывая на тонкий серебряный обруч на голове. «Я хотела помочь. Помочь такому же, как я». Услышав это, я отшатнулся на шаг. «Филактерия. Тот медальон был вместилищем души Вальдеморта, точнее одним из них. И Панси тоже. Я пробудилась этим летом», — говорила она, сжимая кулаки. «В середине лета что-то случилось, и я очнулся от многолетнего сна. А в начале учебного года ко мне занесло одну пьяную и расстроенную шестикурсницу, с кем я и слилась воедино. То есть, тогда почему ты связалась со мной? Ты же не хочешь сказать, что я... Да, в тебе тоже был крестраж, подтвердила она мои опасения. Я не знаю, куда он пропал, слился ли он с тобой или был удален. Это я и хотела выяснить. Вот оно что, тогда все становятся на свои места. Тогда отношение ко мне директора и Сириуса полностью объяснимо. Если все это время я мог в любой момент превратиться в новое тело для Волдеморта, тогда понятна такая реакция. Я, бомба замедленного действия, к которой боялись приближаться. Бомба, что может навредить всем вокруг тем, что непредсказуемо. Именно поэтому меня держали подальше от всех. Именно поэтому никто не хотел связываться со мной. Именно поэтому Гинни настраивали против меня. Ее готовили не только как избранную, что спасет всех, прошептал я, но и как твою возможную убийцу. Да, если она будет ненавидеть меня, то, когда придет время убивать, ее рука не дрогнет. Вот в чем все время было дело и к чему нас готовили. Нет, то, что меня не убили сразу, уже как-то показывает, что питали какие-то надежды, но, если бы они не сбылись, все закончилось бы так. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы справиться с обуревавшими меня эмоциями. Не сейчас, прорычал я. Что дальше? Что случилось с медальоном? Я связалась с ним, сказала девушка, разбудила его личность. Я хотела, чтобы у меня был кто-то рядом, кто-то, кто защитит меня и поможет. Если оригинал узнает о моем бегстве, то она задрожала. Потому я и выкрала его из кабинета директора. Вот зачем ей была нужна моя мантия. Теперь понятна ее упертость, что даже заработала сильные побочные эффекты. Однако я недооценила его безумие, продолжила она. У меня были годы, чтобы успокоиться, и нахождение в ментальном артефакте постепенно уняло жажду крови, но он желает возродиться не в абы каком теле, а захватить Гинни. Гарри, Панси или уже не Панси, посмотрела на меня. Можешь ненавидеть меня за ложь и все, что я сделала, но, пожалуйста, давай сначала остановим медальон. Одна я вряд ли смогу это сделать. Прошу, как бы мне не хотелось сейчас узнать всю правду, но придется отложить разговор на потом. Идем, кивнул я. Мы двинулись дальше. Зачем ему вообще тело Гинни? Это снова моя вина, прикусила девушка губу. Я пыталась донести до него мысль, что путь оригинала ошибочен и привел его к безумию. Нам не стоит становиться такими же и лучше вообще выступить против него со всеми остальными. Стать героями, понял я. Похоже, он воспринял это буквально. Я говорила ему, что Гинни не вариант. Она слишком яркая фигура, и любые изменения в ней сразу же заметит, но он, похоже, вбил себе это в голову и желает завладеть ее телом. Что случится, если ему удастся это сделать? Скорее всего, то же, что и со мной. Осколок не может завладеть целым, он просто выжжет личность Гинни. Ударной долей облевет, ментальным заклятием посерьезнее или и вовсе круция, как родители Невилла. Черт, мы ускорились, стараясь как можно быстрее добраться до сестры. Резкое чувство опасности взревело. «Осторожно!» — крикнул я, но тут из ниоткуда вылетают люди, облаченные в черное, и окружат нас. Пытаюсь хоть что-то сделать, но оказываюсь моментально связан и повален на пол. Панси падает рядом, и на нее, как и на меня, накинулось несколько человек. «Попался, зайчик!» — услышал я знакомый голос. «Надо мной оказались Милтоны. Все трое. Отлично, этих поймали», — усмехается Ленни. «Это было проще, чем я думал. Угу, легкотня. Все готово, босс», — хихикнула Элисия. «Меньше слов», — холодно сказал Фрэнсис. «Вяжите их». «Да, вот видишь, Антон», — послышался голос. «Драко». «Все получилось очень быстро». Подняв голову, я увидел Драко Малфоя, на шее которого висел знакомый мне артефакт. Очень знакомый. А вот уже рядом с Драко стоял какой-то высокий мрачный мужчина с длинными волосами. «Медальон!» — прорычала Панси. «Ха-ха-ха-ха! Приветик!» — мерзко усмехнулся одержимый слизеринец. Он снял с ее головы обруч. «Тащите их! Осталось захватить девчонку!» «А ты?» — затем посмотрел на меня. «Не дергайся, а то мы начнем отрезать одни миленькие пальчики, ублюдок!» Мне заклятием заткнули рот, а после потащили по коридору. «Удар! Удар! Удар! Удар!» Кулаки колотили по боксерской груше, а несчастный спортивный инвентарь едва держался на обычной цепи, когда его избивали. Гинни старалась сдерживаться, но кипящие внутри эмоции с трудом поддавались контролю. «Все, Что она сейчас могла сделать, это дать чувствам выйти наружу вместе с этими ударами. Гарри, ученик Аза, пыталась она свыкнуться с мыслью. Он учился у него совсем немного времени, и при этом он сильнее меня. Ее гордость сейчас была сильно ушиблена. Она годы тратила на свою силу, а Гарри так быстро стал сильнее нее. Это несколько уязвляло ее самооценку, а потому хотелось просто избить что-нибудь. Умом она понимала, что глупо как-то на такое обижаться, но ничего поделать с этим просто не могла. Это нужно перетерпеть и только потом, когда чувства улягутся, она способна будет все нормально принять. Ух, выдохнула она, утомившись. После того, как узнала правду, а точнее часть правды, то поспешила в спортивный зал. Целый час она била боксерскую грушу, не прерываясь. Своими действиями слегка напугала окружающих, а потому народ быстро ушел, оставив ее одну. И вот спустя час она утомилась, устала, а потому стало немного легче. «Ладно», — вздохнула она. Оставив грушу в покое, она двинулась к выходу. Было бы неплохо помыться, но скоро отбой, а потому лучше в ванну сходить уже у себя в комнате. «О, привет, Гинни», — увидела она Рона, когда вышла из спортзала. «Не знал, что ты тут, захотелось размяться», — махнула она рукой. «А ты тут какими судьбами?» «Вот», — он указал на пакет в руках, «народ за сливочным пивом послал и закусками». «Мне выпало бежать», — вздохнул Рыжий. «Сначала хотели послать кого-то из младших, но Гермиона сказала, что из окна нас выкинет, если так сделаем. Пришлось подчиниться. Она какой-то строгой в последние дни стала, ты не заметила?» «Ага, совсем озверела», — усмехнулась Гинни. «С тех пор, как пошел слух, что Герми стала встречаться с ее родственничком, то подруга как-то поменялась немного, словно вновь стала такой, как когда-то. После четвертого курса Гермиона будто сама впала в печаль и стала менее активной, почти все время тратила на учебу, а сама редко пыталась отстаивать какие-то вещи, но сейчас все вернулось как раньше. Вот бы и правда стало как раньше, но то, что ушло, уже не вернуть. Лучше не думать об этом. Как там Лаванда? Сегодня выписали, улыбнулся друг. Чертовски рад этому. Завтра попытаемся снова сходить на свидание. Рада за вас, улыбнулась она, а у самой на душе кошки скребли. Да, она отпустила Седрика, и он уже не волнует ее, но вот осознание, что и Гарри с Гермионой завтра будут вместе, тоже как-то не радовали. Не то чтобы ей хотелось, просто, черт, я сама не знаю, чего хочу. Совсем нужно разобраться и... Неожиданно из угла вылетает фигура, закутанная в черное, и тут же атакует их. Гинни и Рон среагировали мгновенно и тут же отразили атаку. Следом за первым врагом еще десяток появился здесь и окружил их. «Не двигайтесь!» — прозвучал знакомый насмешливый голос. Повернув голову, Гинни увидела Драко Малфоя, что стоял в окружении пожирателей смерти, а рядом с ним на коленях стояли связанные Гарри и Панси. Сам слизеринец держал в руках нож и приставил его к лицу Эванса. «Сдавайся, или мы начнем вырезать их глаза», — усмехнулся блондин. «Драко, какого черта?» «Нет, Гин не знала, что Малфой за пожирателей, да и просто придурок, но что-то сейчас он сам на себя не похож». «Я не Драко», — усмехнулся он, и глаза начали светиться багрово-красным. «Хассаи», — произнес он на змеином, отчего на стенах на миг засветились руны. «Оборотное зелье», — напряглась девушка, — опознав давнего врага. Как долго он был в Хогвартсе, когда успел подменить Драко? Может, даже ту драку с Гарри спровоцировал только для того, чтобы получить кучу свободного времени, якобы отлеживаясь в больничном крыле. Гинни нахмурилась, выкидывая из головы бессмысленные сейчас предположения. Бежать ей сейчас нельзя, но и сдаваться тоже. Она не совсем понимала, что тут творится, но даже если бы не заложники, то сбежать в таком положении вряд ли бы смогла. «Рон, ты освоил перышко, а?» – удивился друг, поняв, что она имеет в виду. «Эй, я же в команде, как-никак. Да уж то, что пригодится для любимого квиддича, Рон освоит непременно. Отлично». В следующий миг ее палочка направляется на Рона, и из нее вылетает ударное заклятие. Тело Уизли отшвыривает в окно и выкидывает с пятого этажа Хогвартса. «А-а-а!» – вскрикнул он, но вскоре затих. Подбежавшие к окну пожиратели нигде не увидели Рыжего. «Умница, Рон!» Вспомнил про дезиллюминационные чары. «Падающего человека можно достать заклятием, но падающего невидимку – другое дело. Но если она сейчас прыгнет за Роном, ее просто спеленают заклинаниями. Эффект неожиданности исчерпан, времени наложить на себя дезиллюминационное ей не дадут, и они убьют Гарри. Я сдаюсь!» Бросила она палочку. «Плевать на рыжего», — огрызнулся Драко. «Тащите всех на базу, там они нас не достанут». Глава 68. Карнавал теней. Часть 2. Планы внутри планов. «Хе-хе-хе, а это было так просто», — веселился Ленни. «Угу, братишка, легкотня», — кивал Эллисия. «Надо почаще такие апи, йо». Оба младших Милтона тут же затихли, когда поняли, что болтали рядом с Антонином. Сам Долохов пусть был недоволен их самоуверенностью и расхлябанностью, но не стал заострять на этом внимание и как-то реагировать. Пускай Фрэнсис сам разбирается со своей семьей. Пока он хорошо выполняет свою работу, у Антонина не будет причин приучать этих двоих к дисциплине. Оба подчиненных побледнели и постарались уйти подальше к своему старшему брату, который тут же выдал им подзатыльники и явно обещал потом выговор сделать. «Неважно, все получилось легко», — мрачно подумал рыцарь Вальпургиевой ночи. «Слишком легко. Мне это не нравится. Обычно удача — ревнивая стерва, которая не желает помогать в самые важные моменты, но в этот раз не стала мешать. Да, рыжий мальчишка сумел уйти, и он точно поднимет тревогу, но уже поздно». Пройдя через шкаф и оказавшись на базе, они уже вне зоны досягаемости Дамблдора. Здесь в Малфой-миноре их никому не найти, а Антонин заблаговременно заблокировал все пути сюда, даже для Снейпа. Так что даже если сам Альбус Дамблдор начнет их искать, то ничего поделать уже не сможет. «Шевелитесь, ничтожество», — приказал Крестраж в теле мальчишки Малфоя. «Бросьте у стены и закуйте девчонок в цепи». Долохов с неодобрением посмотрел на него, но ничего говорить не стал. Пока это ему самому выгодно, он будет его слушать. «Такого я точно не ожидал. Что за...» — напрягся Антонин Долохов, когда его метка смерти неожиданно стала пульсировать, будто повелитель был рядом. В тот же миг дверь открылась, и внутрь вошел Драко Малфой. Сын Люциуса неожиданно явился в свой дом, который теперь был исключительно базой пожирателей, причем не основной. «Драко, ты что тут делаешь? Тебе велено находиться в Хогвартсе», — сказал Долохов. «Пакет уже отправлен. Привет, Антон». От мальчишки начала исходить какая-то неприятная аура. Его глаза засветились красным, и сам он был на себя не похож. «Давно не виделись, Хисса». Так его называл только один человек и называл очень давно, еще до того, как они стали работать вместе. Пульсация в метке стала сильнее при звуках змеиного языка. «Как это возможно?» – нахмурился он. «Ну-у-у, ты сам можешь догадаться», – потянул он за цепочку медальона Слизерина. «Все-таки Крестраж». Антон не пытался сунуть нос в методы, которыми его господин добился бессмертия. Он знал кучу куда менее болезненных способов расстаться с жизнью. Но его знания темных искусств было достаточно, чтобы сделать несколько предположений, и Крестраж был один из них. Оригинал не развоплощен, почему тогда Крестраж сам? «Это долгая история и совершенно не важна», — фыркнул осколок души. «Важно другое. Мне нужна твоя помощь. Чем ты докажешь, что ты это он?» «Наш договор в тяжелой стадии», — прошептал Крестраж. «Он скатывается в безумие и тьму. Он справится», — тут же возразил Антонин. «Его тело — это не его выбор, но он совладает с безумием и не опустится до потакания демонам. Я готов служить тебе, быть верным твоим идеалам и исполнять все, что потребуется ради этого, но при одном условии. Говори. Моя семья, мои предки, знали много способов бессмертия, которого, как я знаю, ты искал, но будь то дары фей, Баатизу, Танари, Югалатов или даже просто принятие нежизни, все это ведет к гибели, безумию или становлению марионеткой. Каков бы ни был твой путь и какими бы средствами ты его ни прокладывал, прошу лишь одного, оставайся человеком, ибо не человек приведет всех нас в ад. Тогда убей меня, если я предам свои идеалы. Таков был договор. Пока тот, кто именует себя Волдеморт, остается человеком и преследует человеческие цели, Антонин Долохов будет верен ему до самой смерти. Мучения Азкабана не сломали его преданность, и повелитель не падет. Да, ему уже сложно назвать его человеком, а его психологическое состояние не самое лучшее, но Том справится. Всегда справлялся, и он наведет порядок во всем мире. И никакая сторонняя тварь из тени не получит то, что с таким трудом делали они все. Верь, во что хочешь, но, как видишь, я тоже очнулся и не хочу быть просто огрызком души, сказал медальон. Мне нужна твоя помощь, по старой дружбе. Если тебе нужно тело, то можешь слиться с этим мальчишкой. Нет, он слишком мелкая сошка, а мне нужно тело получше. Я хочу завладеть телом самой Генриетты Поттер. Удачи, фыркнул Долохов. Добраться до нее невозможно, даже со шкафом. Возможно, коварно улыбнулся одержимый. Благодаря этому, он указал на свое вместилище. Я могу воздействовать на систему слежения Хогвартса. Дамблдора и многих профессоров нет в замке, а потому провернуть это дело будет проще простого. Антонин не спешил с ответом. Если это правда, то у них действительно может быть шанс. Поймать девчонку будет весьма полезно. Она – угроза, прежде всего, как символ, но также может стать угрозой и физически. Но повелитель так и не отдал приказ на проведение полноценной операции устранения. Увы, Волдеморт зациклен на избранной этом дурацком пророчестве. Нет, он все еще действует и готовится к захвату власти, и отказался от некоторых решительных действий вовсе не из-за нее. Но все же ее существование отвлекает его, как какая-то заноза, и если от нее избавиться. К тому же, пока они в замке, можно будет и еще одного человека захватить. Ну и от самого Крестража не помешает избавиться, а потом всю вину свалить на сам Крестраж. Хорошо, я помогу. Тогда собирай людей. Мы отправляемся прямо сейчас. И вот они исполнили этот план. Быстро. Даже слишком быстро и слишком легко. По пути им пришлось захватить и девчонку Паркинсон. Лучше было бы бросить ее там, а то проблем с родней не нужно. Не хотелось бы ее убивать, но она слишком много видела и увидит еще, а потому придется от нее избавиться тоже. Непонятно, зачем медальон ее затащил, но уже ничего не поделаешь. Отлично, улыбался медальон. Скоро можно начинать ритуал. Мальчишку я заберу, сказал Долохов. Нужно кое-что узнать. Забирай. Если девчонка будет сопротивляться, убей его. Как скажешь. Отдав команду, Милтоны тут же подхватили Эванса и потащили его из комнаты, а вслед за ними вышел и сам Антонин. Он не собирался надолго уходить, ведь ему нужно еще подпортить сам ритуал, чтобы избавиться и от Крестража. Как только все вышли из зала, он посмотрел на пленника. Отвести в пыточную и подготовить, чтобы был сговорчивым, отдал он приказ, но не отрезать ничего. Пока что, подчиненные удалились исполнять приказ, волоча за собой заложника, а сам Долохов двинулся к своему кабинету. Нужно забрать Веритасариум, чтобы быстро расколоть мальчишку, а после можно заняться и остальным. Сегодня я получу все ответы. Как только Долохов покинул зал, медальон улыбнулся. Он прекрасно догадывался, что задумал его старый друг, а потому не станет так легко подставляться. Медальон давно придумал, что именно ему делать и как. У тебя ничего не получится. План сработал, и Поттер удалось захватить, а также парочку заложников, чтобы она не сильно брыкалась. Просто прекрасно. А значит, пора действовать. Вы трое, сказал он оставшимся троим рядовым пожирателям, которых явно с особыми указаниями оставил тут Антонин. Идите сюда. Да, господин. Они не сомневаются, кто перед ними. Будучи еще связанным с оригиналом, медальон способен воздействовать на метки смерти. Пусть пытать через них не получится, но этого достаточно, чтобы никто не подумал, не подчиниться. А теперь, Victima Sanguinum, применил он тут же. Идиоты даже вздрогнуть не успели, когда багровая вспышка заставила кровь покинуть их тела и зависнуть в воздухе мельчайшими каплями. Заклинание кровавой жертвы обычно в бою вообще не используют. Уж слишком хорошо оно рикошетит от противообратно в кастующего. Но для ритуальных целей заклинание, запечатывающее магическую силу жертвы в крови и заставляющее ее покинуть организм, подходит просто великолепно. Не теряя времени, медальон тут же начал зачитывать заклятие, которое обратило кровь в энергию барьера, которым он окружил этот зал. Главный зал семьи Малфоев, он же по совместительству и церемониальный зал, а потому отлично защищен от внешних угроз. Даже если Долохов захочет, войти сюда он уже не сможет. К тому же благодаря телу драка медальон может даже следить за всем, что происходит во всем миноре. Через огромную картину, изображающую пейзаж особняка, можно увидеть любое помещение. Конечно, картинка будет не лучшей, но и так сойдет. Вот и все, сказал он, когда формирование барьера закончилось. А теперь, девочки, мы начнем ритуал. Нас поймали быстро и слишком легко, унизительно легко. Подстроили очень хорошую ловушку, и я лишь в самый последний момент сумел почувствовать что-то, но все оказалось тщетным. Нас повязали, а затем использовали как заложников, чтобы Гин не сдалась. То и удалось выбросить Уизли из окна, и он точно поднимет тревогу, но нас это вряд ли спасет. Нас притащили сюда через какой-то шкаф, а после разделили. Меня бросили в пустую комнату без окон прямо на пол. Удар. Кха, согнулся я, получив мощный удар в живот с ноги от рыжего ублюдка Ленни. «Ха-ха-ха! Получай, ничтожество! Надо заклятие онемения убрать, а то я не смогу наслаждаться его криками!» — хихикнула психованная девица Алисия, и затем ее острый мысок на туфли бьет мне в лоб, разбивая его до крови. «Как же хочется вырезать эти красивые глазки! Когда уже можно начать резать?» От удара у меня в глазах потемнело, но следующий удар в живот выбивает кислород из легких, и я едва не теряю сознание. «Как только господин Долохов придет», — мрачно произнес их старший, Фрэнсис, — «не уродовать. Он должен быть способен отвечать на вопрос. Голову не трогать, Алисия. Ну, хотя бы нос и уши можно? Не жадничай, братик. Яйца ему точно не нужны», — ржал Ленни. Пищащим голосом на вопросы отвечать сможет. «Хватит поясничать», — огрызнулся старший. «Что-то ломать можно только, когда придет господин. Если его вдруг придется переводить, лучше, чтобы он сам мог ходить, а то сами будете его носить». «Как скучно», — надула губки девушка. «Скорее бы», — фыркнул рыжий. «Интересно, а с теми девушками потом можно будет развлечься? Надеюсь, босс позволит поиграть с ними. Хочу порезать их». «Порезать, заткнитесь». Следом к этим троим в пыточную вошло еще 5 человек. «Можем начинать», — сказал Фрэнсис, доставая палочку и наводя ее на меня. «Ты все нам скажешь, Круция». Глава 69. Карнавал теней. Часть 3. Отчаяние. «Черт», — выругалась Гинни, смотря, как Вальдемарт убил 3 пожирателей и использовал их смерти для какого-то заклятия. Это выглядело просто отвратительно и тошнотворно. Вся ее драконья сущность просто бесилась от мерзости происходящего. Заклинание немоты слетело с нее, но веревки и цепи слишком крепко держали ее, не давая возможности вырваться. Пусть она и была достаточно сильна, но не настолько, чтобы легко рвать цепи и крепкие заколдованные веревки. Ну и сейчас, видя, как драка хладнокровно убивает своих же людей, она осознала, как серьезна вся эта ситуация. «Черт, что там с Гарри? Его утащили, как только они прибыли, и наверняка будут пытать. Гинни хотела бы сейчас вырваться, но тогда он может пострадать. Она не знала, где он сейчас, и пока доберется, того уже могут убить. Плюс тут Панси рядом, и ее может задеть». Сама Паркинсон лежала на полу и плакала, но не от страха, как могло показаться, а по какой-то другой причине. «Вот и все», — усмехнулся одержимый. «А теперь, девочки, мы начнем ритуал. Пора мне обрести настоящее тело». «Тело? А чем он?» «Стоп, это не оборотное зелье». В следующий миг ее осенило, что именно она видит. «Ты такой же, как дневник Тома Риддла». «Да, я такой же», — кивнул он. Вальдемарт, страшась смерти, создал несколько якорей для своей души под названием крестражи, но не все из осколков смогли очнуться от своего состояния. Дневник пытался возродиться, но ты его остановила. «Я же, как видишь, поступил умнее, ублюдок. Тебе не выкачать мою силу, а мне и не нужно», — рассмеялся Вальдемарт. «Я просто сольюсь с твоей душой, но перед этим надо как следует ментально пройтись по твоей личности. Мне не хочется, чтобы ты поглотила меня, а потому сначала я уничтожу твое сознание, а потом заменю его своим, и тогда ты будешь мной». «И так возродится истинный лорд Вальдемарт». «Чушь», — послышался тихий голос Панси. «Это невозможно. Огрызок души не может быть доминирующим. Ты будешь поглощен и растворен в... Заткни свою пасть», — закричал он и ударил Панси ногой в живот. Удар оказался таким сильным, что девушку отбросило в стену. «У-у-у-у», — завыла она от боли и свернулась клубком. «Ты просто жалкая неудачница, которой смертельно не повезло», — злился Вальдемарт. «В отличие от тебя у меня были предшественники во владении, и я знаю, что делаю. Если будет недостаточно обливет, я просто подвергну ее Круция до тех пор, пока в ее мозгу не останется ни одной целой нейронной связи». Еще один удар ногой по лицу заставил девушку закрыть голову руками, когда он избивал ее. Он пинал ее ногами и бешено кричал. «Отстань от нее!» Попыталась встать Гинни, но путы держали ее слишком сильно. Он посмотрел на нее. «Хех, а, ты же не знаешь». Он присел рядом с девушкой, а затем взял Панси за волосы и приподнял голову. «Она такая же, как я», — заявил одержимый. «Я, медальон», — указал он на серебряный кулон на своей шее, а она диадема. В его руке оказался серебряный обруч с синими камнями. Один из последних крестражей оригинала. Он оставил его в Хогвартсе, когда пришел проситься стать учителем много лет назад. А затем, когда ее крестраж очнулся, Она и слилась с этой неудачницей. Вот только в отличие от меня подавить Паркинсон у нее не получилось. Он разжал руки, и девушка упала на пол, ударившись головой. Она заливалась кровью из разбитого носа и слезами. Именно она выкрала меня из кабинета Альбуса, пробудила мою личность. Можешь ее одну винить во всем. Она заслуживает все, что с ней происходит. Гинни не знала, что ей сказать на все это. Она не могла поверить, что все это время перед ней был такой же враг, ведь она действительно считала ее своей подругой, но сейчас это невозможно, с трудом произнесла избитая. Огрызок души никогда не захватит целое. У меня бы ничего не вышло, как и у тебя ничего не выйдет. Заткнись, взбесился он. Круция. Закричала Панси, когда ее начали пытать. Она корчилась от боли, выгибалась дугой и кричала во все горло. Не тронь ее. Бросилась на него Гинни, не в силах смотреть на все это. Как бы Панси не была виновата, но Гинни не тот человек, что сможет спокойно смотреть на пытки. Она тут же выдохнула огонь в сторону одержимого, но тот вовремя среагировал и отразил атаку. «Хо, у тебя еще есть козыри в рукаве», — рассмеялся блондин. «Ха-ха-ха, а значит, он направил палочку на Паркинсон. Еще раз дернешься, и ее голова взорвется». Гинни ничего не смогла сказать, а лишь заскрежетала зубами от бессилия. «То-то же, людьми так легко управлять, если знать, на что давить», — издевался этот ублюдок в теле драка. Затем он посмотрел на хнычущую от боли Панси. «Ничтожество, ты, жалкое ничтожество, Диадема, взяла и влюбилась в такого же неудачника. Если бы ты надела меня на него, то, может, сама бы и не пострадала. Сразу, я бы легко подкрался к девчонке, оглушил ее, а затем свершил свой ритуал. Может, даже оставил Эванса жить и сделал твоей игрушкой, но тебе надо было взбрыкнуться и спутать мне все планы. Ничего, как только я обзаведусь полноценным телом, первым делом запытаю тебя до состояния овоща. Сначала на твоих глазах расчленю Эванса, а лучше накину на вас обоих империя и заставлю резать друг друга или даже есть. Умрете оба как влюбленные голубки. Ха-ха-ха-ха. Он поставил ногу на ее голову и вдавил в пол прямо в лужу крови и слез. «Не рыпайся. Ты поплатишься за это», — зарычала Поттер. «У тебя ничего не получится. А кто меня остановит?» — смеялся он. «Это место изолировано от остального мира. Даже если каким-то чудом Дамблдор сумеет отследить, где ты спрятана, сюда он не войдет. Этот барьер жертвы сможет выдержать даже буйство оригинала. А к моменту, когда кто-то сможет войти, будет уже поздно». Гинни ничего не могла сказать. У нее еще есть шанс. Она еще может применить драконью силу, но бить нужно только в момент, когда он будет не готов. Конечно, пострадает драка, но иного выхода нет. Ей придется собрать все оставшиеся силы, чтобы выжить. Одержимый ушел чертить круг и готовить ритуал, оставив их одних. «Азахар, ты можешь что-нибудь сделать?» «Увы, нет», — ответил Драу. «Мои возможности ограничены. Я могу попытаться снять оковы, но они магические, а в таком состоянии от меня мало толку. Он сможет провернуть со мной все, что сказал. Не знаю, я в магии не разбираюсь. Ты дракон, а потому, убив твою личность, останутся инстинкты, и вот что ты сделаешь в таком состоянии, сказать сложно. Может, сама убьешь его, съешь живьем, а затем и всех, кто в этом особняке есть. Но если все же сольется, то может и сам пострадать, оказавшись в теле дракона. Ты поглотишь его, а вот личность может существенно пострадать. Черт, нужно что-то делать. Делай. Мне будет интересно узнать, как ты выкрутишься. Темный эльф затих, оставив ее одну. Хы-хы, скулила Панси, лежа в луже своей крови и слез. Прости меня, Гарри, прости. Я просто хотела, чтобы хоть кто-нибудь полюбил меня, был со мной, защитил меня. Прости, прости, прости, Панси, прошептала Генриетта. Прости, я не хотела этого. Ты же как он. Нет, я полностью слилась с Кристражем. Долгое время убеждала себя в том, что я не. Жалкая Панси бежала от себя, не хотела быть неудачницей, с трудом говорила она. Но врать самой себе глупо. Прости, прости, Гарри, прости меня. Гинни закусила губу, не зная, что ей делать. Она хотела помочь ей, но просто не знала, что ей делать и как быть. Она чувствовала себя полностью беспомощной и слабой. Все ее тренировки, учеба, труды, все сейчас было бесполезным. Она была полностью беспомощна. О, кстати, неожиданно отвлекся от своего дела одержимый. Хотите послушать музыку? Он взмахнул палочкой. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а дело,

Его избивали там, истязали и пытали. На глаза Гинни навернулись слезы, и она задрожала от злости и бессилия. «Хех, красота», — сказал медальон, отключая звук. «Думаю, к концу допроса он превратится в овощ без мозгов. Какое расточительство! В мое время мы не доводили до такого. Из подобных пыток можно получить немало силы, но, пытая овощ, ты не получишь ничего. Совсем не думают о будущем», — он мерзко ухмыльнулся. «Впрочем, в будущем у нас будут и другие жертвы. Привыкай, Поттер. В твоем теле первым делом я замучаю ее». Он выглядел полностью невменяемым. Тогда в Хогвартсе он держал маску хоть и безумно жестокого, но разумного человека, каким является настоящий Волан-де-Морт, но сейчас перед ней было всего лишь упивающееся чужой болью чудовище. Гинни опустила голову, роняя слезы. «Кто-нибудь, умоляю, спасите». Глава 70. Карнавал теней. Часть 4. Трещина во тьме. Кричи. Ну же кричи, Круция. Хы-вы-вы-вы, лишь стонал я, уже не в силах произнести ни слова. Больно, ужасно больно. Все тело горит, не могу ясно мыслить. Удар. Снова бьют, снова избивают. Я уже не в силах даже кричать, так как сорвал себе голос. Они смеются надо мной, насмехаются над моим положением, над моей беспомощностью, над моей слабостью. Они хохочут и издеваются, отпускают мерзкие и обидные шутки и бьют. Снова. Я снова переживаю это. Все вернулось к тому, с чего начиналось. Что хнычешь, неудачник? Давай, плачь, Эванс. Хныч, как побитая девочка. Неудачник, неудачник, неудачник. Перед глазами те картины, те образы, те самые плохие моменты в моей жизни. Я умру тут, не раньше, чем они закончат со мной. Как только узнают то, что им нужно, я буду уже бесполезен для них. От меня избавиться, ничтожество. Я так жалок, так много тренировался, так старался и трудился, и все было зря. Меня повязали как ребенка, обездвижили, связали и использовали как заложника. Какой позор, неудачник, ничтожество, Круция. Больно, но уже нет сил реагировать. В глазах темнеет, слышу треск. Тьма, она вокруг меня, она везде и нигде, все вокруг во тьме. Бесконечный океан тьмы, я погружаюсь в него, все глубже и глубже к самому дну, и там внизу, будто кто-то есть, они рыщут во тьме, они ждут, они, кто они, долго ты еще будешь лежать, прозвучал знакомый холодный голос, открыв глаза, я тут же поднимаюсь, передо мной все так же, как и раньше, сидит тот тип, тень, друг, тот, кто знает обо мне больше, чем говорит, что происходит, спросил я. «Ты провалился сюда», — ответил он. «Вот и все». В следующий миг я вспомнил, что случилось. Меня пытали, избивали, издевались. Боль. Она вернулась. Ее так много. Ужасно много. Тяжело дышать. Не могу дышать. Жалкое зрелище, — произнес тень. «И долго ты еще будешь заниматься этим?» Я ничего не мог сделать. «Да, не надо было тратить свое время на бесполезные вещи. Заткнись», — разозлился я. «Я делал все, что мог, но этого было недостаточно. Все это было бесполезным. Ты потратил все свое время на бессмысленные вещи. Заткнись», — зарычал я и кинулся на него. Однако передо мной вновь возник тот барьер, то стекло, что отделяло меня и его. «Заткни свою пасть. Я делал все, что мог. Я старался, как мог», — кричал я. «Я тренировался, учился, пытался освоить эту силу. Но что я вообще мог один? Ты не был один. Почему тогда ты мне не помог? А я и не обязан тебе помогать», — фыркнул он. «Тогда что тебе от меня нужно? Зачем ты сделал все это? Что это за сила, что ты мне дал? Как она работает? Почему я не могу использовать ее всю? Что я делаю не так? Ты просто не понимаешь». «Чего я не понимаю? Что твоих усилий недостаточно? Это было бесполезно. Заткнись». Вновь взбесился я и со всей силы ударил кулаком по этому барьеру. Это было не бесполезно. Барьер даже не заметил моих действий, но я все равно продолжил бить. Это тоже бесполезно. «Нет, удар, удар, удар. Я там умираю, а ты сидишь тут и бездельничаешь. Так нужно. Если умрешь от такого, то ты бесполезен. Мне нужны ответы. Ты все узнаешь, когда придет время. Нет, сейчас же. Удар, удар, удар. Зачем тебе нужна сила? Удар, удар, удар. Чтобы жить», — прорычал я. Чтобы выжить, чтобы защитить их. Бессмыслиц. Удар. Уда. Треск. Неожиданно прозрачная стена, что разделяла нас, обзавелась трещиной. Ха. Получилось. Обрадовался я и приступил с еще большей силой. Сейчас, ублюдок, я пробьюсь к тебе, доберусь и выбью из тебя все ответы. Я и так там уже труп, а потому мне нечего терять. Удар, удар, удар, удар, удар, удар, треск, удар, удар, удар, удар, удар, треск, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, треск, удар, удар, удар, удар, удар, треск, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, треск, удар, удар, удар, удар, удар, треск, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар. Мои кулаки стучали по стеклу, били его, разбивались в кровь, но я не останавливался. Боли не было, она была ничем по сравнению с тем, что осталось с моим телом. Окровавленные руки ничто по сравнению с тем, что мне пришлось пережить. Избиение, круциатусы, издевательства. То, что было, тут просто пустяки. Сейчас ты получишь у меня. Бессмысленное дело, все с тем же спокойствием и равнодушием ответил он. Нет, это не бессмыслица. В этом есть смысл, есть цель. Удар. Мой кулак пробивает стекло насквозь. Да, вот и все. Рассмеялся я как сумасшедший. Схватившись за края проломленной дырки, я начал отламывать куски и бросать прямо на пол. Еще, еще, еще. Сейчас я доберусь до него, сейчас я получу все ответы. Заглядываю в дырку и кричу ему: «Вот и я, ублю». Я резко затих, увидев это. Я посмотрел в дыру в этой прозрачной стене между нами, ту дырку, что я с таким трудом и болью пробивал. Я посмотрел в нее и... «Ничего», — прошептал я, — «там же должен быть он, но там никого нет». Поднимаю голову и вижу тень, но стоит посмотреть через дыру, и ничего. Как это, что происходит? Не понимал я. Тень поднялся с пола и медленно подошел к разделяющей нас преграде, став напротив меня. Фигура, закутанная в черный плащ, под капюшоном которой клубилась темнота, просто стояла и смотрел на меня. «Ты еще не понял?» – спросил он. Из-под плаща поднялась рука, облаченная в когтистую перчатку, и острый палец указал на меня. «Это не барьер, это не стена, и не стекло. У меня перехватило дыхание. Это зеркало». В следующий миг я увидел собственную руку. Моя рука была поднята и указывала на него моя рука, облаченная в такую же когтистую перчатку. «Что?» — едва слышным голосом произнес я, смотря на себя. Опустив голову, я увидел черную чешуйчатую куртку, широкий пояс с белым змеем, ножны с кинжалом, серые штаны и багрово-красные сапоги на мне. Поднимаю руки, и тень делает все синхронно мне. Я касаюсь краев капюшона и скидываю его, и тьма рассеивается, чтобы открыть мне мое же лицо. «Хех, вот ты и понял истину», — усмехнулся он. «Как же так?» За его спиной загорелись огромные красные, нет, рубиновые глаза. Пробудился. Голова начала гореть, и все поплыло. В черепе зазвучали голоса. Много голосов, десятки голосов, такие разные, такие страшные и жуткие, но почему-то знакомые. Пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился, пробудился. Они звучали в моей голове, и перед глазами возникали лица и образы, какие-то личности, чудовища, духи и многое другое. Все это крутилось в моей голове, а затем резко пропало. Остался лишь я, мое отражение и то, что было за его спиной. Ну конечно, пришло мне озарение. Все было так просто. Глава 71. Карнавал теней. Часть 5. Начало кошмара. Открыв дверь, Фрэнсис вошел в пыточную и тут же увидел своих подчиненных и младших, стоящих вокруг бессознательного тела мальчишки. Увидев это, он едва не забыл, как дышать. «Недоумки!» — закричал он. «Я же велел ничего не делать, пока меня нет». Стоило ему выйти на 5 минут проверить странный шум на улице, как эти устроили тут. Шумом оказалась просто какая-то птица, ничего особенного, но проверить стоило. «Чуть-чуть увлеклись», — хихикнула Элисия. «Да ладно, братец», — махнул рукой Ленни. «Мы просто немного». «Заткнись», — закричал он. Удар. Он разбил ему нос и отшвырнул брата в стену. «Тупые идиоты», — взбесился обычно спокойный старший Милтон. «Если господин Долохов не сможет его допросить, то следующими, кого запытают, будем мы». Он просто не мог поверить, что вокруг него такие кретины. Все же он слишком много позволял своим младшим вместо того, чтобы позволить им хоть раз ответить за свои глупые выходки. Он слишком баловал их, беря всю ответственность и наказание на себя, а они даже не осознавали, в какое дерьмо они влипают. Фрэнсис не святой, он жил на улице и научился быть жестоким, но жестокость должна соседствовать с хладнокровием, а не кровожадностью. Если бы он не любил свою семью, то давно бы сам их поубивал. Идиоты несчастные, бесился он. Быстро приведите пацана в чувство, он должен дать ответы. Господин Долохов может прийти с минуты на минуту. Все они молчали, осознавая, в какие неприятности влипли, но их раскаяние делу не поможет. Нужно что-то делать, и срочно. Если господин не получит то, что хочет, то они все покойники. Может, надо влезть к нему в голову? Начал он перебирать варианты. Черт, я не менталист. Мы пропали. Он лихорадочно думал, как им теперь поступить. Бежать нет смысла, покинуть минор, не выйдя или не разрушив антиоперационный барьер, невозможно. Но бездействовать нельзя иначе. В тени дракона неожиданно прозвучало снизу. Фрэнсис медленно повернул голову и посмотрел на валяющегося в крови подростка. Тот лежал лицом в пол и едва дышал, но только что он точно что-то сказал. «В тени дракона» вновь прозвучало от него. Голос слабый, едва перебирает губами. «О», — говорит, — обрадовался Ленни. «Давайте быстро посадим его и сделаем вид, будто ничего не было». «Тихо», — повысил голос старший.